Весь этот год прошел словно в сладком сне. Нежность, податливость жены, ее восхищение им оказались всего лишь игрой. Каждая лучезарная улыбка, каждое прикосновение предназначались только для того, чтобы глубже затянуть его в свои сети. Господи, каким же Ранд был глупцом! Он поверил, что Лиана действительно любит его, хотя она всегда отказывалась признать это. «Сука!» Ранд произнес ругательство со спокойной угрозой. В своем испуге Лиана показалась ему невероятно красивой. «Что ты сказал?» «Сука!» — повторил он уже по-французски. Лиана дернулась, словно Ранд ударил ее. «Тогда все это была ложь, да?» Он яростно схватил жену за плечи. «Твоя нежность, твоя привязанность. Ты хотела только использовать мою любовь, а потом обезглавить за измену». «Нет, я не хочу твоей смерти». «Признайся, Лиана», — Ранд приблизился и спросил, «признайся, что ты только разыгрывала из себя любящую жену, чтобы заманить меня в сети измены». «Я считала, что если ты действительно любишь меня так, как утверждаешь, то не причинишь мне боли, отдавая мой замок королю Генриху». «Наш замок!» — проревел он. «Или ты забыла об этом? Любовь не оружие, которое ты можешь испытывать, как одно из твоих пушек». «А ты боишься испытаний, Ранд?» Ему показалось, что он задыхается. «А что ты скажешь о себе, Лианна? Сможешь ли ты отказаться от преданности Франции ради любви?» На ее ресницах дрожали слезы. «Я не звала тебя, Ранд. Я делала все возможное, чтобы не выходить за тебя замуж». Эти слезы разрывали его сердце, но Ранд постарался придать твердость своему голосу. «Я ведь любил тебя, Лианна. Я любил тебя, когда считал простой девушкой, которой нравилось стрелять». Она обеими руками закрыла себе уши и закричала. «Ты просто боишься подвергать себя риску. Ты доказал мне, что твоя преданность королю Генриху выше любви ко мне. Так же, как и твоя преданность Франции выше любви ко мне». Из ее глаз хлынули слезы. «Я никогда не говорила, что люблю тебя». В горле у Ранда застрял комок. «Я предан королю Генриху еще и потому, что по-прежнему люблю тебя», — хрипло настаивал он. «Ты видела, как он силен. Через несколько недель Генрих будет править Нормандией и Пикардией, если не всей Францией». Ранд встал. Ему хотелось ходить, но теснота каюты не позволяла сделать лишнее движение. «Мне бы было не так больно, если бы ты оставалась честной до конца, Лианна, и продолжала бороться со мной. Твоя ложь заставляет меня глубоко страдать. Я любил иллюзию». Лианна посмотрела на Ранда взглядом раненой птицы, которого он уже давно не замечал у нее. Желая ненавидеть ее, он быстро вышел из каюты. Английские корабли вошли в широкое устье реки Лизард и бросили якоря к западу от укрепленного портового города Харфлер. Флот подошел к берегам Франции без лишнего шума. Лишь в знак того, что объявлена война, на мачте Trinity Royal развивалось королевское знамя. Король решил провести военный совет, на которые собрались его братья Томас Кларенский и Хамфри Глочестерский, кузен Эдвард Йоркский, два епископа, 8 вельмож, в том числе и Ранд. «Мы будем стоять здесь на якоре до завтрашнего утра», — сообщил Генрих.